авантюристки, называвшейся дочерью императрицы Елизаветы и сделавшейся орудием в руках пресловутого князя Карла Радзивилла. Глава шестая. Когда по воле Екатерины II Станислав Понятовский вступил на древний престол Пястов, враждебная нам в Польше и поддерживаемая Францией партия, во главе которой стоял коронный великий гетман граф Броницкий, обратилась с просьбой о помощи к Версальскому кабинету. Герцог Шуазель, первый министр Людовика XV, заботясь о восстановлении прежнего влияния Франции на дела северных государств, рад был такому обстоятельству и не замедлил им воспользоваться. Образовалась Барская конфедерация, враждебная королю Станиславу и поддерживавшая его России. Франция посылала конфедератам довольно значительные денежные пособия и, кроме того, искусных офицеров для распоряжений военными действиями. А чтобы отклонить Екатерину II от вооруженного вмешательства в дела Польши, склонила султана Мустафу III объявить России войну. Война началась, но для турок была несчастна. Победа Румянцева при Ларге и Кагуле, истребление графом Орловым турецкого флота при Чесме, блистательные действия князя Репнина, овладевшего Измаилом, Килиёю и Акерманом, занятие русскими войсками Молдавии, Валахии и Крыма сильно потрясли Порту. Подвластные ей славяне, греки и закавказские христиане восстали, чтобы, пользуясь удобным случаем, свергнуть турецкое иго. Египетский паша Алибей также поднял оружие против султана. Между тем кровопролитные междоусобия в Польше продолжались и совершенно ее обессилили. Барские конфедераты несколько раз были разбиты русскими. И будущий известный французский генерал Дюмурье, присланный на помощь противникам Станислава Понятовского, пораженный Суворовым, ушел из Польши. Австрия с беспокойством взирала на торжество русских, особенно на занятия ими Молдавии и Валахии. Опасаясь за нарушение европейского равновесия, она предложила прусскому королю вооруженное посредничество для примирения России с Турцией. Фридрих II согласился, тем более, что и сам неравнодушно смотрел на успехи Екатерины. Императрица сама была не прочь от мира, но потребовала от султана независимости крымских татар, свободного плавания русским кораблям по Черному морю и архипелагу и присоединения к России, Молдавии с Валахией. Это встревожило Австрию. Заключив с султаном оборонительный союз, она собрала многочисленную армию для действий против России. Война готова была вспыхнуть, но Фридрих II нашел средство отклонить ее. Зная, что Венский кабинет с особенной тревогой смотрит на намерение Екатерины приобрести Молдавию с Валахией, король предложил вознаградить Россию частью польских областей, причем как Австрии, так и самому миротворцу, отмежевать из наследия Ягеллонов приличные части. Австрия согласилась. И летом 1772 года последовал первый раздел Польши. В то же время открылись мирные переговоры России с Турцией в Факшанах. Магнаты и шляхта, составлявшие единственную причину всех злоключений польского государства, были поражены этой вестью. Ненаученные опытом, вздумали они продолжать борьбу с Екатериной II, которую считали единственной виновницей ослабления их отечества. Со множеством подручной шляхты некоторые из магнатов отправились в Западную Европу возбуждать против России тамошние правительства. Но в одной только Франции они имели некоторый успех. Польская эмиграция свела в Париже теплое для себя гнездо, существующее, как известно, и в настоящую пору. Потомок русского великого князя Рюрика, Михаил Казимир Агинский, напольный гетман Литовской, посланный Станиславом Понятовским в качестве посланника к Людовику XV с протестом против намерений трех соседних держав отнять у Польши значительные области, жил в Париже, напрасно вымаливал у Шуазеля деятельной помощи против Екатерины и просил о поддержке султана. Как официальному лицу, королевскому посланнику, Агинскому, не приходилось быть в близких и прямых сношениях с противниками своего государя, конфедератами. Но в тайных сношениях